«Я хочу, чтобы меня судили», — сказал я. «Это все игра», — сказал он в ярости от нас обоих. «Это ничего не доказывает. Позови кого-нибудь», — сказала мать. Эпштейн поднял руки. «Хорошо, хорошо, я позову Сэму. Я скажу ему, что он может стать великим сионистским героем. Он всегда хотел быть великим сионистским героем. Фамилии Сэма я так никогда и не узнал». Доктор Эпштейн позвонил ему из комнаты, а я и его старуха-мать оставались в кухне. Его мать сидела за столом напротив меня и, положив руки на стол, изучала мое лицо с меланхолическим любопытством и удовлетворением. «Они вывинтили все лампочки», — сказала она по-немецки. «Что-что?» — спросил я. «Люди, которые ворвались в вашу квартиру, они вывинтили все лампочки на лестнице». «В Германии было тоже. Простите, они всегда это делали. Когда СС или гестапо приходили брать кого-нибудь», — сказала она. «Я не понимаю», — сказал я. «Даже когда в дом приходили люди, которые хотели сделать что-нибудь патриотическое, они всегда начинали с этого. Кто-то обязательно вывинтит лампочки». Она покачала головой. «Казалось бы, странно, но они всегда это делают». Доктор Эпштейн вернулся в кухню, отряхивая руки. «Все в порядке», — сказал он. «Сейчас прибудут три героя — портной, часовщик и педиатр. Все трое в восторге от роли израильских командос». «Благодарю», — сказал я. Эти трое пришли за мной минут через 20. У них не было оружия, и они не были официальными агентами Израиля или какой-нибудь другой страны. Они были сами по себе. Их статус определяла моя виновность и мое страстное желание сдаться кому-нибудь, все равно кому. Так случилось, что этот арест обернулся для меня возможностью провести остаток ночи в постели в квартире портного. На утро, с моего согласия, они передали меня официальным израильским представителям. Когда эти трое пришли за мной к доктору Эпштейну, они громко постучали во входную дверь. Услышав этот стук, я в момент совершенно успокоился. Я был счастлив. «Ну как, все в порядке?» — спросил Эпштейн. «Прежде чем впустить их, да, спасибо, доктор. Вы еще хотите ехать?» «Да», — ответил я. «Он должен ехать», — сказала его мать. И тут она наклонилась ко мне через кухонный стол и пропела по-немецки нечто, прозвучавшее как кусочек полузабытой песенки из счастливого детства. То, что она пропела, была команда, которую она слышала по громкоговорителю в Освенциме. Слышала годами, много раз в день. Прекрасный язык, не правда ли? Перевод. Уборщики трупов на вахту. Уборщики трупов на вахту. Вот что спела мне эта старая женщина. Глава 45. Черепаха и заяц. Итак, я здесь, в Израиле, по своей собственной воле. Хоть моя камера заперта и находится под вооруженной охраной. Мой рассказ окончен, и как раз вовремя, завтра начинается процесс. Заяц истории в очередной раз догнал черепаху литературы. Больше не будет времени писать. Приключения мои продолжаются. Против меня будут свидетельствовать многие, за меня никто. Обвинения, как мне сказали, намерены начать с прослушивания записей наиболее страшных моих радиопередач, так что самым безжалостным свидетелем против меня буду я сам. Бернард О'Хара приехал сюда за свой счет и надоедает обвинителю лихорадочной бессвязностью своих слов. Также ведет себя и Гайнс Шильдкнехт, некогда мой лучший друг и партнер по пинг-понгу, мотоцикл которого я украл. Мой адвокат говорит, что Хайнс полон злобы и, к моему удивлению, собирается дать существенные показания. Откуда взялась эта респектабельность у Хайнса? Ведь он работал за соседним со мной столом в Министерстве пропаганды и народного просвещения. Потрясающий Хайнс, еврей, член антифашистского подполья во время войны, израильский агент после войны до настоящего времени, и он может это доказать. Браво, Хайнс, браво. Доктор Лайонел Джи Джонс, ДСХДБ, и Иона Потапов, он же Джордж Крафт, не смогли прибыть на процесс. Они оба отбывают сроки в федеральной тюрьме Соединенных Штатов. Однако они прислали письменные показания, данные под присягой. Их показания не очень помогут, скорее наоборот. Доктор Джонс под присягой показал, что я святой и мученик за святое дело нацизма —